Глава 42. Эльфийская колыбельная. Как только они это решили, в пещере тут же все переменилось. Противный липкий воздух, от которого хотелось только спорить и бояться, куда-то испарился. Словно кто-то распахнул невидимую форточку и впустил внутрь свежий ветерок надежды. Владик посмотрел на Маргошу, а она на него. И впервые за долгое время они не злились друг на друга. Все обиды и глупые ссоры вдруг показались такими мелкими и неважными, будто их и не было вовсе. Сейчас они были не просто брат и сестра, а настоящие напарники. Одна команда, у которой впереди была очень важная и немного страшная миссия. Маленькие эльфы, увидев, как сильно вымотались дети за этот длинный сумасшедший день, тут же принялись заботливо суетиться вокруг. Они принесли и расстелили у самого огня два огромных одеяла, которые на вид были тяжелыми, а на деле почти невесомыми. Эльфы с гордостью рассказали, что сами соткали их из самого мягкого лесного мха. На ощупь одеяла оказались нежнее маминого халата и пахли лесом после теплого дождя, сосновыми иголками и еще чем-то очень знакомым и уютным, как бабушкины пирожки с яблоками. Ребят так бережно укутали в эти мшистые коконы, что снаружи остались торчать только их любопытные носы. А потом им снова дали попить горячего ягодного отвара из деревянных кружек. Напиток был сладким, с приятной кислинкой, и от него по всему телу сразу побежали теплые-теплые мурашки, прогоняя остатки усталости. В пещере стало очень тихо и спокойно. За ее стенами все так же шел дождь, его капли монотонно барабанили по скале, но здесь, у огня, было так тепло и уютно, что вылезать наружу совсем не хотелось. Никто не разговаривал. Все просто сидели и смотрели, как оранжевые язычки пламени весело пляшут на дровах, будто рассказывая друг другу какие-то огненные истории. Каждый думал о чем-то своем. И вот в этой мирной тишине одна из самых стареньких эльфиек, похожая на маленький сморщенный гриб-боровик с волосами из тонкой седой паутинки, тихо-тихо запела. В ее песне не было ни единого слова, только плавная мелодия. Она лилась по пещере, словно тихий лесной ручеек, шуршала, как листья на деревьях в безветренный день, и мерцала, как далекие звезды, подмигивающий с ночного неба. Оказалось, это была очень-очень древняя эльфийская колыбельная. Мамы эльфийки пели ее своим маленьким эльфятам уже тысячи лет. И хоть в песне не было слов, Владик и Маргоша все-все понимали. Она беззвучно рассказывала о том, что даже после самой темной и страшной ночи обязательно наступит утро и выглянет солнышко. О том, что даже самый крошечный росток, если очень захочет, сможет пробраться через твердую землю, чтобы потянуться к свету. Песенка обещала, что все плохое когда-нибудь закончится, а все хорошее непременно вернется. Владик и Маргоша слушали эту простую мелодию, и на душе у них становилось так хорошо и спокойно, как не было уже очень-очень давно. Они вдруг почувствовали, что больше не одни. Они не просто дети, которые заблудились в чужом и страшном мире. Теперь у них есть друзья, эти забавные разноцветные человечки. И есть общая цель, которая связала их всех вместе. Это чувство было теплее самого жаркого костра и мягче самого пушистого одеяла. Под тихие убаюкивающие звуки древней колыбельной, под мирное потрескивание дров в костре, уставшие, но полные решимости брат и сестра закрыли глаза и почти сразу же уснули. И им обоим приснился один и тот же сон. Длинная-длинная горная тропинка, убегающая все выше и выше, прямо к облакам. А там, за их белой пеленой, их ждало что-то очень-очень важное и непременно хорошее.